В мире небоскребов новостей сложно удержать факапы в тайне. Подгорает завтрак на плите. Каждая случайность не случайна. Пусть тебе приснится птица и синица превратится в журавля, который прилетит с небес. И когда тебе не спится, даже если что случится, помни, мой родной, ты не один здесь. Ты не один здесь. Ты не один здесь. Ты не один. Ты не один. Ты не один здесь. Ты не один здесь.